Глава 4. Как ни странно, электричество все еще поступало. Действовал подъемник, и горели некоторые из ламп. Вполне возможно, что сработала аварийная система. Шахта в некоторых аспектах подобна космическому кораблю. Здесь тоже существование человека висит на волоске. И даже самые прижимистые хозяева вынуждены принимать меры предосторожности. Например, дублировать некоторые системы. Делать их независимыми от происходящего наверху. Понятно, не на всем протяжении. Но в штреках у самого входа обеспечить минимальное освещение для ориентации, как и работу подъемника, не столь сложно и накладно. В целом ничего хорошего под землей не имелось. Вырубленные в почве коридоры, подпорки и нависающие над головой толщи земли. После короткого поиска оказалось, что все не настолько плохо. Буквально в соседнем штреке обнаружился своеобразный блок отдыха. Большая комната со столами и лавками. Очевидно, для обеденного перерыва. Да дурно пахнущий примитивный санузел. Еще имелось подобие кабинета, где стоял неработающий компьютер и даже имелся небольшой диванчик. Попытки реанимировать электронику к успеху не привели. По объяснениям Ариадны, он работал лишь подключенным к местной сети. А как раз сети сейчас и не было по вполне понятным причинам. Заставка же на экране никого не интересовала. Как не интересовали списки рабочих по сменам и бригадам. Разве что общие планы шахты. Мало ли что может случиться. Вдруг буконьеры решат проверить подземелья на предмет обитаемости. Ну или догадаются, куда скрылись неведомые партизаны. Шанс на это минимален, но все равно имеется. Найденов запоминал, а в голове крутился простейший вопрос. Каким образом целая эскадра сумела подобраться к планете незамеченной? Или диспетчеры были в сговоре с налетчиками? Жаль, пленный о подобном по определению знать не должен. После скудного завтрака сотник достал один из лучевых пистолетов. «Майкл, ты этой штукой пользоваться умеешь?» «Нет», — отшатнулся спутник. Обычный менеджер средней руки, законопослушный и думающий явно лишь об удовольствиях и деньгах, а тут оружие. То есть риск. Может, когда и дрался на кулачках, но было то в далеком детстве. Понятно. Найденов машинально покрутил кончик уса. «Мне дай!» Рядно оказалось решительнее мужика. «Только покажи, как стрелять!» «Мне доводилось пользоваться оглушителем». «Стрелять-то несложно. Сложно бой выиграть». Он вручил подруге оружие и в нескольких фразах объяснил основные правила. «Поняла?» «Кажется». «Ладно, скоро повторим». Как офицер, Георгий прекрасно знал, что общих правил далеко недостаточно. Необходимы постоянные тренировки, доведение любого действия до полного автоматизма. На это в лучшем случае уходят месяцы. Без этого оружие бывает опаснее для владельца и для своих, чем для врага. Да и стрелять мало. Надо уметь выживать, маскироваться, перемещаться с места на место. В общем, столько всего, что буконьеры 100 раз успеют покинуть Туанию. «Где ваша база?» Сотник повернулся к пленнице. «Как? База где? Я что, штурман?» «Не хами. Мигом у меня вспомнишь то, что никогда не знала». Рука Найденова легла на эфес шашки, и в глазах буконьерши мелькнула тень страха. Она наверняка вспомнила отлетающую от туловища голову своего приятеля. «Времени у меня мало, но немного потратить его я все-таки могу. Скажем, отрубить тебе вначале пальцы, потом кисть, потом руку по локоть», — пообещал казак. «Не надо», — вдруг просипел Майкл, словно речь шла о нем. «Цыц», — не оборачиваясь, бросил казак. На деле приводить в исполнение угрозу он не собирался, но остальным это знать незачем. «Но я правда не знаю», — виновато сообщила пленница. «У нас несколько баз на разных планетах, и в темном облаке, и недавно появилась по ту сторону. Точных координат не скажу, но...» И вдруг полыхнуло. Голова и грудь буконьерши мгновенно обуглились, и сразу раздался испуганный вскрик Ариадны. «Что?» — повернулся к ней Георгий. «Я не думала. Только проверить хотела, правильно ли поняла, а он выстрелил». Ариадна уронила лучевой пистолет. Она бледнела на глазах, а потом вскочила и, зажимая рот руками, бросилась в сторону санузла. Майкл рванулся вслед за нею. Поджаренный труп Не самое аппетитное зрелище. Напрасно говорят, будто труп врага приятно пахнет. Воняет он так, что хоть нос затыкай. Нос затыкать Найденов не стал. Но душу в национальных традициях отвел. Проще говоря, покрыл матом все и всех, только не вслух, раз уж неподалеку дама, а лишь шевеля губами и помогая себе взмахом руки. Нельзя давать оружие тем, кто не умеет им пользоваться. Нельзя. Придется брать другого языка, раз беседа прервалась на самом интересном месте. Ничего ведь толком еще не узнал. Даже абордажник, не ведая точных координат, все-таки знает какие-то приметы в виде двойных звезд, сгущений туманности и количества планет в нужной системе. И тем более, любой буконьер обязан знать имя главаря. Когда о противнике ничего не известно, любая информация представляет собой немыслимую ценность. Вот что. Заканчивайте приводить себя в порядок. Можете перебираться в кабинет. А мне наверх надо. Найденов машинально коснулся кончика уса. «Я с тобой», — не уточняя, быстро сказала Ариадна. Одиночество в данный момент она явно боялась. Больше любых мыслимых и немыслимых опасностей. Третьего их спутника в расчет можно было не брать. «Но там же бандиты!» — протянул позабытый Майкл. «Они мне и нужны. Давно пора покончить с ними. А для этого сведения необходимы», — спокойно пояснил офицер. «Где они обитают, сколько их, кто руководит, по возможности, с кем связаны?» «Нас без того ищут, убьют ведь!» Вряд ли мужчину интересовала судьба казака. А вот то, что после боя буконьеры могут навестить шахту, вполне. «Положим, мы еще посмотрим, кто кого», — протянул Георгий. «Ты оставайся. Долго это не продлится». «Ну нет». С казаком было страшно. Без него вообще хоть сразу помирай. «Тогда тащи продукты». «А мы не вернемся?» Глаза Майкла никак не желали сфокусироваться на чем-то одном. «Все мое ношу с собой», — хмыкнул Найденов. «Мало ли, любо мне так». «Ага». «Тогда пошли». Один пистолет в кобуре на поясе, второй в кармане, третий сотник держал в руке. «Если доверить оружие некому...» Лифт послушно тронулся вверх, затем вдруг дернулся, застыл, после паузы стал подниматься вновь. Майкл замер в напряжении. «Может, напряжение скачет?» — предположил Георгий. «А мы не упадем?» «Не должны, но застрять можем», — улыбнулся казак. «Да ничего страшного, по тросам выберемся». Кажется, насчет напряжения он был прав. Лифт отчаянно дергался, словно не хотел доставить на поверхность доверившихся ему людей. С учетом глубины шахты, ситуация была не из приятных. Правда, судя по плану, имелся другой выход. Но вдруг там дела обстоят еще хуже. Свет тоже стал вдруг мигать. И в моменты вспышек лицо Майкла стало казаться особенно бледным. Хотя, может, сотник и сам выглядел не лучше при подобном освещении. Но вот возник знакомый вестибюль, и беглецы быстро выскочили наружу в своеобразный предбанник. «Гарью тянет». Георгий коснулся усов. «В общем, пока ждите. Незачем выглядывать всем вместе». Гарью действительно тянуло. А когда офицер осторожно выглянул, стала ясна причина вони. Машины на стоянке обуглились, дома в поселке догорали, и дым еще тянулся к небесам. Но никого поблизости не было. Буконьеры сожгли все, что могли, да убрались по своим делам, не интересуясь, спрятался ли кто в шахте. Сотник осторожно выскочил наружу, залег под прикрытием какой-то стены, огляделся получше. Но в пределах видимости пиратов действительно не было. «Что там?» Ариадна неожиданно вышла на воздух. Рука ее лежала на сумочке, словно девушка искала там нечто, ведомое лишь ей. «Я же сказал не высовываться!» Найденов едва сдержался, чтобы фраза не прозвучала грубо. «Беда с прекрасным полом. Чуть не так скажешь, а потом выясняй отношения, словно виноват». «Но нет ведь никого». Ариадна успела кинуть взгляды на все стороны света. «Ой!» Восклицание вырвалось, когда она увидела, во что превратилась ее машина. Девушка бросилась к ней, словно что-то могло измениться. Застыла рядом и лишь мотала головой. «Сволочи! Платить кто будет?» Страховая компания, если она еще сохранилась. И если машина была застрахована от налета. Сотник не спеша извлек сигарету. Закуришь здесь, когда такое творится. Они нас искали? В отличие от девушки, Майкл так и застыл в проходе. Не нашли же? Если бы точно знали, что мы тут, придумали бы способы отправить в иные края. В крайнем случае спустились бы проведать. Скорее, просто с досады выместили злость. Тут поработали малой лучевой пушкой, так слегка. Благо, против таких целей большего не требуется. И что теперь? Придется идти пешком, пока не найдем какой-нибудь транспорт. Может, лучше спустимся? А подняться? Если лифт вообще сдохнет. Аргумент подействовал. Страх всего лишь разновидность кнута. Сразу силы придает, а у кого-то отнимает. Майкл! Парень опять отставал. Конечно, идти по лесу тяжеловато, это не дорога. Да и почти весь груз тащил случайный попутчик. Но это же не повод постоянно приноравливаться к его черепашьему шагу. Да то и дело ждать. Вот и сейчас его было не видно, и лишь хруст сучьев говорил о том, что Майкл еще пытается идти. «Ну и знакомая у тебя», — не выдержал Георгий. «Нормальный парень. Кстати, зарабатывает неплохо. Перспективный». «Самые нужные сейчас качества». Сотник тронул усы. «Только перспективы в данный момент у него...» «Джордж, ты что, ревнуешь?» — улыбнулась Риадна. «Было бы к кому. Не привык я ходить таким темпом. Так мы никуда не успеем. Обрати внимание, они почти перестали летать». «Но это же хорошо. Чем быстрее уберутся с Туани, тем лучше». «Пленный нам нужен позарез. Пусть не навигатор, но даже простой пират что-то знать должен. Убийство подданных императора приравнивается к оскорблению, и долг любого человека — найти и покарать преступников». «Какой пленный? Самим бы уцелеть. Или хочешь превратиться в мясо?» «Это они кое-что забыли. Придется напомнить». День клонился к вечеру. Никаких пригодных к употреблению машин спутникам так и не попалось. Буконьеры уничтожили весь передвижной транспорт. И зря Найденов заглядывал в небольшое поселение и на пару ферм, мимо которых пролег путь. На дороге тоже попалась пара остовов уничтоженных транспортных средств. Правда, по большей части казак предпочитал идти вот так, прямо через лес, и не показываться на открытых пространствах. Но до города все еще было далеко. Утренняя петля не отдалила беглецов от столицы. А пешком, да с таким спутником, быстро идти никак не получалось. «Выходит, наша с Майклом судьба тебя вообще не волнует?» «Его нет. Твоя — да. Но долг превыше всего». Он не стал напоминать, что если бы не случайный выстрел, то думать о новом пленном бы не пришлось. По мнению казака, даже умные женщины, на словах руководствующиеся логикой, на деле очень зависимы от эмоций. И уж вообще все представительницы прекрасного пола априори считают себя всегда правыми и безгрешными. Доказывать им что-то бесполезно. Зачем же тогда силы терять? Уф! Из-за кустов наконец-то показался Майкл. Вид у него был жалкий и чувствовалось, если бы не страх одиночества, он давно бы упал и лежал хоть сутки. «Слушайте, может, отдохнем? Куда спешим? Место вроде укромное». «Ладно. Привал 15 минут», — смилостивился Найденов. «И то потому, что к городу лучше подойти в темноте. Конечно, в инфракрасных лучах заметить человека расплюнуть. Но, судя по предыдущей встрече, буконьеры вели себя достаточно беспечно. Вряд ли гибель нескольких товарищей заставит их чрезмерно осторожничать. И уж тем более налетчики не станут ждать врага прямо посреди собственного расположения». Если оставить спутников где-нибудь по пути довести себя не слишком нагло, в смысле действовать тихо, без эффективных перестрелок, шансы на успех будут неплохими. И кроме вполне понятной усталости, Найденова мучили два вопроса. Каким образом к Туани незамеченным подошел боевой флот буконьеров, если даже поля отражения должны засекаться стационарной аппаратурой космодрома на весьма порядочном расстоянии? И второй. Кому пираты продадут население планеты? Вернее, продали, ведь ясно, что покупатель уже найден. Но все ответы могли сейчас быть лишь умозрительными. и разгадки оставалось отложить на неопределенное время. В идеале же вообще поручить их более компетентным лицам. Ведь появится же кто-то из них на этой несчастной планете. Подъем, время вышло. Поневоле приходилось быть безжалостным. В идеале же Георгий был не против оказаться в одиночестве. Все-таки любые спутники, если они не профессиональные воины, являются обузой. Майкл по-стариковски закряхтел. Он бы совсем не встал, однако побаивался казака. Весь его вид говорил об одном — вот скоро упаду и не встану. И смерть будет на совести тех, кто немилосердно гонит его вперед. Впрочем, ему повезло. Вечернее небо вдруг оказалось затянуто облаками, и с наступлением темноты передвигаться стало невозможно. Никаких ориентиров. Даже Найденов уже не смог бы сказать, в какой стороне располагается город. И это уже не говоря о лесной чащобе, где каждая ветка словно мечтала выколоть путникам глаза. На худой конец разорвать одежду. А каждый корень норовил подставить подножку. «Так простудиться недолго», — жалобно заявил Майкл. После ночевки прямо на земле тела затекли, болели в разных местах, вдобавок предутренняя прохлада вызывала дрожь. Одета вся троица была легко. «А ты подвигайся», — предложил казак, энергично разминаясь. «Холодно», — возразил Майкл. Однако Ариадна уже последовала примеру Георгия, и пришлось парню тоже изобразить какие-то простейшие движения. «Теперь завтрак и пойдем», — объявил Найденов. «Как раз окончательно посветлеет. Погода сегодня должна быть ясной, облака почти ушли». Небо действительно понемногу набирало нежно-голубой цвет, возможно, к некоторому огорчению Майкла. Зато каждый прием пищи, будь то ужин или завтрак, уменьшал носимый бедолагой груз. «Скажите спасибо, что сейчас не зима», — улыбнулся офицер. «И даже не осень. Вот тогда бы мы попрыгали». «Да уж». На деле Георгию было немного не по себе. Времени потеряно много. Сколько еще буконьеры пробудут на планете, неизвестно. И даже в какой стороне город, не очень ясно. Но с последним сотник надеялся разобраться. Здесь, в центре освоенных компаниями земель, была сеть дорог. Вполне достаточно выйти на какую-нибудь из них, чтобы определить собственное местонахождение. А вот со всем остальным... Далеко в небе послышался гул. И Найденов махнул рукой в сторону ближайших зарослей. Конечно, для хомо-детекторов это не помеха, но все-таки. И уж совсем абсурдным было молчание, словно в небесах могли услышать тихий разговор. Судя по звуку, летательный аппарат должен был пройти в стороне. Затаившаяся компания его так и не увидела. Зато вдалеке послышался хлопок, а затем еще один. «Что это?» — спросила Ариадна. «Понятия не имею», — вынужден был признать Георгий. «На обычные бомбы не похоже, там взрыв мощнее». Некоторое время ничего не происходило, даже гул умолк. Но затем по кронам прошелестел ветер и потянуло прохладой. Крохотный отряд как раз остановился перед узенькой речкой, преградившей путь. И люди уже машинально посматривали по сторонам в поисках дороги или мостика. Вода вдруг потемнела и покрылась рябью. Все это сильно смахивало на приближение грозы, со всеми неприятными на открытом месте последствиями. «Дорога должна быть там», — решительно указал вправо Найденов. Но указать гораздо легче, чем идти. Как обычно бывает на берегу, вдоль воды заросли были гуще. Склонившиеся к реке деревья, обильный кустарник, иногда подобие небольших заводей, по каким-то причинам отделившихся от основного русла. Небо набухало темнотой. Все громче шелестели кроны и сильнее гнулись ветви, а воздух становился холоднее едва ли не после каждого вздоха. И все-таки они успели. Как и положено, через речушку был переброшен мост. Основательный, широкий, чтобы выдержать фуры и прочую тяжелую технику. И как частенько бывает, в том месте, где полотно моста покидает берег, имелось некое подобие убежища. Не то пещерки, не то просто ямы. «Майкл, за мной!» Найденов рванул обратно к лесу. «Сучья собирай!» «Зачем?» Парень ничего не понимал. «Для костра. Или ты одет тепло?» Шашка — плохая замена топорику. Но когда лезвие покрыто келемитом, то сучья можно перерубать и ею. Их накрыло на третьей ходке. Не по-летнему ледяная вода обрушилась на землю. Стало трудно дышать, словно вдруг пропал воздух. Но в убежище было почти хорошо. Во всяком случае, сухо. А что малость дуло, так ведь не так и сильно. Хорошо. Неожиданно для спутников рассмеялся казак. Что хорошо? От гула бури приходилось кричать. Что речка небольшая, а то нам только шторма не хватало.